Я сначала расскажу о первом типе людей с сильно развитым эго со своим, и которые привыкли наполнять собою окружающих пространство, диктовать свои смыслы, которые любят власть, которые любят быть слышимыми, не уходят, пока их не услышат. Им становится неинтересно, если они попадают в окружение, которое не дает им сцену, не дает им возможности себя показать, проявить. У этих людей есть потребность на заполнение другого собой, своими смыслами, своими задачами, чтобы люди во имя них или ради них или для них что-то делали. Они к этому привыкли. И поэтому у них есть некая глухота в сторону других людей, больше, чем в сторону себя. Это первый тип людей, да, эго, у которых большое, и эго, у которых сильное. Его очень сложно сломить. Эти дети обычно упрямы в детстве, когда они дети, и настойчивые. Если родители им попадаются так себе насчет внутренней стабильности, слишком эмоциональные, эмпатийные, то их очень легко заполнить детям таким. Единственное бывает спасение, если у таких родителей есть здравомыслие, хороший интеллект, аналитический ум, где они начинают понимать причинно-следственные связи и видеть больше картину, понимать, что к чему идет. И второе, если у них больше детей, когда они начинают видеть, что на двух, трех, четырех подобных детей они не растянутся, и надо начинать ставить рамки и показывать, кто все-таки в доме с мозгами и с ответственностью. А это обычно взрослые. Поэтому ребенку такому нужно давать место, заставлять его в тишине находиться периодически, слышать не только себя, но и других, учить его этому, давать ему больше возможности потерпеть, послушать, давать ему аудио всякие, формат сказок, то есть меньше потреблять визуальную информацию, больше слушать, чтобы у него внутреннее пространство формировалось правильно, с ним разговаривать, чтобы он учился слушать и дослушивать, чтобы он учился называть свои эмоции чужие. То есть вот его внутреннюю силу сделать красивой, а не истребляющей, заполняющей друг друга, захватнической. Давайте поговорим о любви этих людей. То есть на чем держится их сцепка с другими людьми, что они называют любовью. Люди вот с таким типом, складом, да, психики и существования, это в характер потом переходит, и такие люди очень часто становятся потом вот, тех, которых называют абьюзерами, тиранами, нарциссами. Это примерно из одного спектра разные проявления характеров становятся, если мы сейчас не берем симптоматику уже болезни. Если мы берем просто, что есть люди с нарциссическим, например, типом психики. Это что? Это значит, что у них достаточно много внутри, чем они хотели бы делиться, но оно, как правило, глухо к обратному. То есть система НИПИ. Как же тогда с такими людьми коннектиться? Что тогда у них за любовь такая происходит? В самом раннем детстве, особенно если детские сады, вот социализация на горизонтальном уровне у детей проходила нормально, и они много друг с другом коннектились в детстве с другими детьми, такие отношения причесываются тем, что маленькие дети не очень готовы терпеть тиранов. Но более взрослые, социализированные уже для школы дети, некоторые уже да. То есть совсем маленькие дети, скорее всего, отвернутся от такого влиятельного, властного ребенка. Он не интересен маленьким детям, потому что им интересно коннектиться через живое, через эго. И они хотят тоже быть слышимыми, видимыми, чтобы им сочувствовали, даже если они слабенькие, даже если они, какими бы они ни были изначально, они все равно еще это ценят. И в детском саду такие дети, как правило, неуважаемы сильно, не имеют много прям друзей. наоборот, их отталкивает. Но дальше может происходить другая история. Как у нас обычно принято у людей, у кого больше ресурсов, тот интересен. Почему? Потому что если мы присоединяемся к контейнеру, у которого есть ресурсы, мы как бы обладаем этими ресурсами. Начинается так это у нас в голове. Если мы два племени женим своих детей, у нас становится племя в два раза больше. Да? У нас становится в два раза больше x2 ресурсов. А мы начинаем быть, еще если мы перестаем воевать, то у нас становится и в два раза лучше оборона. В общем, это всегда было присоединиться к чему-то ресурсному, для нас всегда было победой некой. И оттуда берется желание обладать чем-то интересным, красивым, большим, лучшим. Мы влюбляемся часто в людей просто с экрана, на сцене, именно потому, что мы хотим присваивать себе их ресурсы. Обратите на это внимание. Иногда наше эго настолько орёт и кричит: «Я это хочу, я хочу быть, я хочу это впитать, я хочу быть не совсем даже с ним, а может даже и на его месте». Иногда невозможно разделить: я хочу замуж за этого актера, или я хочу быть на месте этого актера, или я хочу от него детей, чтобы он познакомил меня со всеми его родителями, друзьями, и вообще в целом можно его потом со временем стереть голову с его фотографии и мою наклеить. То есть наше эго иногда даже до конца не понимает, насколько сильно она хочет обладать ресурсами человека, что, возможно, она не человека любит, а все, что к этому человеку прилагается. Особенно если это фанатичная любовь. Так вот, люди с повышенной степенью выносливости, с кучей энергии, с кучей амбиций, они, как правило, в жизни многого достигают. Они идут по тем людям, которые стесняются, которые боятся, которые недостаточно, которые под ними прогибаются. И у этих людей часто бывает повышенное эго, повышенные амбиции. И в школе уже бывает переломный момент, они начинают чувствовать свою власть, они начинают вокруг себя формировать группы. У них действительно бывает, они раньше руку поднимают, на сцену выходят, любят они сцену, многие из них, не боятся осуждения, потому что у них все в порядке с внутренним самоощущением. Им не надо вот этой вот: ой-ой-ой, как мне страшно. Поэтому они обрастают социумом, который хочет быть как бы на их месте, но не может себе это позволить, поэтому у них есть приспешники. И в школе такие дети иногда бывают очень даже приняты, ставят их лидером, там, признают их. Бывает такое. И в работе это бывает. Не всегда у них бывают настоящие искренние друзья, в основном это завистники, в основном это люди, желающие что-то от них взять, какой-то кусочек. Как правило, как потом, когда эти люди теряют ресурс, от них многие отворачиваются, потому что живого, чуткого ничего они не дают, они могут дать только ресурсы от себя. Так вот, они обычно, их сцепка, их любовь, это и есть их ресурс. Они дают людям свою власть, свои возможности. То есть они приближают к себе, в лучах своего солнца дают людям вертеться, те с благодарностью им служат, и вот этот цемент в жизни этих людей, этот кирпич этого первого типа, они называют любовью. Я тебя любил, то есть я тебе давал, я позволил тебе быть рядом со мной, и я тебя не убивал, да, практически, не унижал, а может и унижал даже, но я был ресурсен, и это и есть моя любовь. В данном случае на эту любовь летит очень много мух, пчел, бабочек, всего, чего хочешь. Люди тянутся на красоту, на богатство, на наглость, на власть. И очень многие люди вот на эту энергию летят, как мотыльки. Чем ты более уверен в себе, чем ты более вызываешь, чем ты более добился чего-то в жизни, тем больше вероятности, что вокруг тебя соберется какой-то народ. И часто именно эта сцепка в таких отношениях является важной. Это ресурс этого человека. Не душа, не его возможности, желание кого-то услышать, быть чутким. Они, как правило, когда бывают чуткими или иногда позволяют себе это бывает таким жестом просто восторга для тех людей, которые рядом с ним, что они это запоминают надолго от этих людей. Они ресурсны еще и были со мной добры. Детям очень больно даются такие родители, а они не могут до них дотянуться душевно,